Протягиваю руку, волк опускает голову, подходит и упирается носом в мою ладонь, фыркает и заваливается на бок, после чего ко мне подходят все остальные. Птицы и кошки особо не нервничают. Чешу волку бок, глажу довольных собак, но тут треск веток и на поляну вываливаются двое. Строгого вида лохматая женщина с красными отметинами на щеках и парень очень на нее похожий. Они стоят и крайне удивленно смотрят то на меня, то на собак. Наконец решаются и подходят. Я же понимаю, что отвлекся. Сначала на Цунаде, потом на собак. Да, еще учиться и учиться. «Ты зачем наших нинкинов увел?» — уперев руки в бока, спрашивает женщина. «А ты, Курамару, как мог подпустить к себе чужого?» «Так я не чужой. Для них я намного ближе, чем вы. Умный сильно», — рычит женщина. «Есть немного. А вы чего такие нервные? Посмотрите вокруг. Видите, какая красота? Ты мне зубы не заговаривай. Бросаю три семечка, выращиваю два плетеных кресла и столик. Деревья наклоняются, хватают парочку ветвями и усаживают в кресло. На столе вырастают две чашки, тарелка, на которой мгновенно появляются фрукты. Чашки наполняются соком. Из земли вытягивается жгут и подает женщине цветок. Ты, рычит на меня женщина, на что я открываю один глаз и вижу, как она замолкает и садится обратно. Ты лоши, тот, кто захватил Канаху. У меня не было выбора. Злые люди хотели убить мою семью. Как глава семьи, я должен был так поступить. К тому же, невиновные не пострадали. Легкое чакроистощение не в счет, справедливый значит. Отпускай наших нинкинов. У нас дела. Так разве я держу? Они сами не уходят. А ну все домой, — верещит женщина. И меня тоже, не смей задерживать. Облапал ветками бедную женщину. Кхем, домой. На это, волк поднимает голову, неохотно встает, толкает меня головой и с мрачным видом уходит в кусты. Женщина скалится, хватает со стола цветок и, подняв голову, постоянно оглядываясь, уходит. По пути выдает сыну подзатыльник, после чего оглядывается, нюхает цветок и подмигивает мне. Весело у них тут, один хлеще другого. Но с этим ладно. Встаю, убираю мебель, потягиваюсь, замечаю на себе взгляды, распадаюсь листьями и переношусь в сторону, где вижу три торчащие из кустов попки. Так, моя и не моя. Сакура, Хината и третья, видимо, их подруга. А ничего, так смотрится. Прекрасный зад Сакуры, немного уступающий ей зад Хинаты. А вот третья, фиолетовая короткая юбка, под которой видны такие же фиолетовые трусики. Мила, здравствуйте, очаровательные попки. За кем шпионите? Все трое подпрыгивают, выпрямляются, разворачиваются. Хината и Сакура сразу же липнут ко мне. А вот третья, прическа напоминает Дейдару, глаза голубые, без зрачка, что здесь неудивительно. А в остальном, Яманакайна представляется незнакомкой, тянет мне руку. Подруга Сакуры. А ты лоши, я много о тебе слышала. Да, ничего интересного, обычная девчонка, хотя, не совсем обычная. Клан Яманака, хорошо знаком мне. Фу, первый, кому я мозги выпотрошил. Рад познакомиться, киваю ей и притягиваю к себе девушек. Целую их и веду в сторону квартала Хьюга. Концентрируюсь и, чтобы не оглядываться, выращиваю на земле цветок, который видит, что Яманакайна, сжав кулаки и задыхаясь от ярости, стоит и смотрит нам вслед. Едва не срывается, но резко успокаивается. Ехидно улыбаясь, смотрит на меня и часто кивает. Кажется, в Канахе мне покоя не дадут. Надо внимательнее следить за Хинатой и Сакурой. Глава 68. Аме, Зицу. Превратившись в вихрь листьев, лечу над деревней. Поднимаюсь вверх, собираюсь и предстаю перед Нагатой Конан. Выдыхаю. Зицу, глядя на меня, ухмыляется Нагата. Тебя не узнать. Если бы не чакра, ни за что не поверил бы. Итак, с чем ты пришла? Планы изменились. Нам нужно действовать по-другому. Кстати, за ту выходку тебе придется ответить. Лоши был в бешенстве, и мне пришлось уговаривать его не приходить сюда. Лоши, качая головой, бормочет Нагата. Везде этот Лоши. Но, спасибо за старание, устраивать с ним бой мне не хочется. Да и потом, о случившемся я узнал позже. Это не я отправил туда Акацуки. Теперь к делу. Нагата, мне нужна статуя. Мы нашли выход, говорю, и видя, что Нагата хмурится, продолжаю. Да слушай, я знаю, что делать, это исключено. Нет, Нагата, просто выслушай. Я многое узнала и теперь лучше понимаю, что надо делать. Дриады из мира призыва все мне объяснили. Я, ты, Мадара, мы ошибались. Но сейчас есть другое решение, проще и легче. Объясни, нам не надо собирать всех хвостатых. Просто надо дать Лоши, передать свою чакру статуе. Тогда, как чакра одного человека, сможет пробудить Шинджу? Очень просто. Лоши, он и есть Шинджу, только пришел из другого мира. Передав чакру, он пробудит как Шинджу, так и Кагую. Пойми, Нагата, нашему миру грозит опасность. Зицу, давай подробнее из самого начала. Выдыхаю и, глядя на заинтересованных Нагатой Конан, вываливаю на них всю имеющуюся информацию, отчего они открывают рты и не перебивая слушают. Также, рассказываю им о том, что все, что сейчас происходит, только моя вина. О том, что это я плела интриги, будучи монстром, сама создавала чудовищ. Но, теперь я изменилась. Обрела себя и по-новому посмотрела на мир и то, что творила раньше. От всего этого оба серьезно задумываются, переглядываются. То есть все это время мы были твоими марионетками? Да, Нагата. Прости меня. Слушай, мы поможем тебе. В Кире лучшие лекарства. Ари и Лоши вылечат тебя. Ты будешь здоров, снова сможешь ходить. Может быть, раз твой Лоши такой всемогущий, он мне и друзей вернет, а? Что скажешь, Зицу? Оживит он для меня Яхика? Я не знаю. Но я знаю, что Лоши несет жизнь. И если это возможно, он не откажет. Дриады тоже согласятся помочь. В конце концов посмотри на меня. Из комка черной, озлобленной слизи, они за одну ночь сотворили такую красоту. Я поговорю с ними и все узнаю. Теперь ты, Нагата, наша мечта, наша цель стала ближе. Наша или твоя? Подняв голову, спрашивает он. Да, сделать мир лучше. Избавить от войны злобы. Я хочу этого. Слишком много грязи развелось. Но погрузить всех в вечную иллюзию не выход. Надо по-другому. Лоши и Кагуя, они смогут. Я подумаю, кивает Нагата. Ответ дам позже. Иди, Зицу. Не ошибись, пожалуйста. Подумай и прими правильное решение. Сказав это, распадаюсь листьями, вылетаю в окно и вижу, что Конан и Нагата очень эмоционально обсуждают полученную информацию. Должно сработать. Я их заинтересовала. Теперь вся надежда на Конан. Она умная и должна лучше, чем Нагата, понимать происходящее. К тому же, ее он послушает. Ладно, домой, в Кире. Поговорить с Анитой, дождаться Лоши и вместе подумать о том, что делать дальше. В то же время, Кире, Якуши Кабуто. Вечер, топаю домой с работы. Киваю встречным прохожим и думаю о жизни, которая с момента нашего переезда в Кире, можно сказать, что удалась. И это несмотря на пару случившихся здесь нападений. Впрочем, неважно. Виновных казнили, повреждения восстановили. Можно жить, делать карьеру и проводить исследования. Лечить людей. Лечить. Права Ари, лечить людей намного приятнее, чем калечить. Получать в ответ добрые улыбки, благодарности и хорошую зарплату. А потом приходить домой, делиться с Нана своими достижениями и получать за это нежные объятия. В последнее время слишком нежные. Понимаю, что она меня усыновила, но вот теперь, пожив в Кире, и она начала вести себя странно. Бросает оценивающие взгляды, иногда, как будто невзначай заходит ко мне в ванную. Ну или, как раньше, в детстве, ложится рядом со мной на кровать, берет за руку и рассказывает какую-нибудь историю, или делится своими мыслями. Вот только если в детстве это казалось чем-то обыденным, то сейчас она всегда слишком близко, и это, нет, приемная мать не может себя так вести, и, кажется, ее чувства ко мне уже далеко не родительские. Или я просто себя накручиваю, или все это началось намного раньше. Так или иначе, я не могу отрицать то, что наши чувства взаимны. А после приказа Данза, когда мы друг друга чуть не убили, они только окрепли. Вот черт, если бы не Ари, мы бы точно поубивали друг друга. Смог бы я это вынести? Каким бы я стал, потеряв любовь всей жизни? Не знаю, но думать об этом страшно. За размышлениями не замечаю, как дохожу до дома. Довольно улыбаясь, смотрю на построенный для нас особнячок, вздыхаю и прохожу на участок. Закрываю калитку и тут же готовлюсь к бою. Пространство передо мной закручивается в спираль. Появляется человек в маске, поправляет плащ. Якуши Кабуто, ехидно тянет названный гость. Ну как тебе спокойная жизнь? Не надоело еще? Учиха Обито, активируя скальпели чакры, киваю ему. Представь себе, нет, жаль, подходя ближе, тянет Обито. Такой гениальный ум, прозябает в госпитале. Пришел посочувствовать, предложить, подняв палец, говорит гость. Предложить силу, простор для исследований, полную свободу. Саски живет в соседнем доме. Если начну шуметь, он обязательно выйдет посмотреть. Вдвоем мы его завалим. а на шум подтянутся и остальные. Хазуки, Джуга, Забуза и Айка, а за ними весь клан Хашигаки и Тачи, который в последнее время всегда с ними. «Что думаешь, Якуши, стоя передо мной?» – мрачно спрашивает Обито. «Интересно, по глазам вижу, что да. Присоединяйся, вместе мы». «Нет», – специально громко выкрикиваю. «Дурак», – качает головой Обито. Активирует Шаринган, смотрит на меня и вдруг отпрыгивает в сторону. В то место, где он стоял, вонзается стрела, и тут же нас окружают четверо дриад. «Как будто это что за хрен?» – целясь в него из лука, спрашивает Анита. «Тоби, он же Обито. Пришел вербовать меня». Рыкнув, дриада спускает тетиву. Стрела пролетает сквозь Обито и тут же его засыпает градом стрел от остальных дриад. Пропуская их через себя и уворачиваясь, Обито крутится на месте и урона не получает. На что Анита ехидно улыбается и кивает. Земля дрожит, вверх выстреливают острые колья, летят стрелы и наконец-то попадают. «Вы сами не понимаете, с кем связались», — качает головой утыканный стрелами Учиха. «Вам всем конец. Замри», — слышится со стороны голос Саски. Гром и молния. Замерший Обито в самый последний момент исчезает в закрутившейся воронке. Молния бьет в землю, слышатся раскаты грома. Через забор перепрыгивают Хазуки и Джуга. «Пришел, значит», — выдыхает на кольцо и протирает его об рукав Саски, отчего все мы закатываем глаза. Анита подбирает окровавленную стрелу, пробует языком кровь и поворачивается ко мне. «Как будто, его цель ты. Сиди дома и до возвращения Лоши за пределы участка не высовывайся. Саске, иди сюда». «Но, а работа?» — пытаюсь возразить, но меня уже никто не слушает. Анита разговаривает с Саске и его командой. Другие дриады выращивают у забора огромные цветы и усиливают изгородь. Махнув на них рукой, вздыхаю и иду домой. Подхожу к крыльцу, оглядываюсь, смотрю на них и, хмыкнув, захожу. Снимаю обувь. «Как будто, с тобой все в порядке», — подбегает ко мне замотанная в полотенце Нана. «Я была в ванной, услышала шум». От одного ее вида я сглатываю, отгоняя нехорошие мысли, мотаю головой, говорю, что все хорошо, и ухожу на кухню. Сажусь за стол. В чем-то он прав. Мой ум и навыки можно использовать по полной, а то в госпитале. Но я и так использую. Я вместе со всеми разрабатываю лекарства, учусь, помогаю людям. А зачем? Что мне не нравится? Что я здесь делаю? Для чего? О чем думаешь? Садится напротив Нана и, хихикая, поправляет сползающие с груди полотенце. «Да так, а ты одеться не хочешь, а кого мне стесняться? Так что у тебя случилось?» «Ничего», — приходил названный гость. «Уже ушел. Извини, мне подумать надо». Почему его слова так меня зацепили? «Это, тебе нужно расслабиться», — подходит ко мне Нана и, опустив руки на плечи, начинает массировать их. «Ты слишком напряжен, успокойся». Стоит прямо передо мной, массирует плечи и улыбается. «Красивая, родная, такая». «Ну вот, уже лучше», — усмехается она, шагает назад, густо краснеет и скидывает полотенце. «Ты что? Ты? Зачем?» «Затем, что люблю тебя. Давно уже. А здесь, в этом доме, мои чувства к тебе заиграли новыми красками. Как и у тебя». «Нет, да я вижу», — садится она ко мне на колени. «Вижу, как ты смотришь на меня, и знаю, что ты давно уже видишь во мне не приемную мать, а женщину». «Нана, прекрати, это неправильно, мне не нравится». «А судя по напряжению в штанах, очень даже нравится», — ерзая на мне, говорит Нана, обнимает и прижимает к груди. «Ах, как будто, как же мне хорошо здесь, с тобой, в этой чудесной деревне. И я, это безумие, наваждение, похоже на иллюзию». «Иллюзия», — выкрикиваю и складываю печать. «Кай», — в голове мгновенно проясняется, слова Обито теперь кажутся бредом. «Я, это я, у меня есть друзья, работа, толпа благодарных жителей». «Нана, да, у меня есть она». И, снимаю очки, смотрю в ее глаза, улыбаюсь и сам утыкаюсь лицом в ее грудь. По телу пробегает дрожь, Нана судорожно вздыхает и гладит мои волосы. «Учиха Обито, сегодня, обманом и гендзюцу, ты снова хотел отобрать у меня все. За это я тебя уничтожу. И мне плевать, какие цели ты преследуешь. За нападение на мой дом, попытку запудрить мне мозги и увести от Нана, ты будешь страдать. Обещаю тебе». «Пойдем в ванну», — судорожно вздыхая, шепчет Нана. Не отвечая, прижимаю ее к себе и, мерзко улыбаясь, но так, чтобы она не видела, несу ее в ванную. «Обито, ты, сука, будешь страдать. Я, мы, тебя из-под земли достанем. Это я тебе обещаю». Поздний вечер. Коноха. Квартал Хьюга. Лоши. Праздник, если это ленивое сборище снобов можно так назвать, продолжался. Все сидели с кислыми лицами и хоть пили, причем в больших количествах, никто за весь вечер даже не засмеялся. В Кума намного лучше. Там все пьют и ржут как лошади, потом бьют друг другу морды, а когда устанут, снова пьют. А здесь же только клан Хьюга и мы, то есть я, Ариянка, Сакура и Хината, под присмотром Ники уже спят, потому как перебрали и начали чудить. Да и Арисанка уже зевают и по несколько раз уснуть успели. Скучно. Самое веселое, что произошло за вечер, это составление и подписание договоров. Да, Ари, я сейчас сдохну, наклоняюсь к ней и наигранно улыбаясь довольному Хиаши, шепчу ей на ухо. Терпи, скоро это закончится. А знаешь что, пошли в резиденцию. Цунади сейчас одна, а из разговора с ней, я узнала, что она тебя ждет. Я с вами не пойду, зевая бормочет Анка. Спать хочу. Значит, мы сами сходим. Иди отдыхай, мы ненадолго. Ага, фыркает Анка. Раньше утра не ждать. Ладно, идите. А я не могу. Подваливаем к Хьяши. Громко, чтобы все слышали, отпрашиваюсь у него отойти. Получаю в ответ кивок и довольную улыбку. Провожаем Анка до выделенной нам комнаты и шустро сбегаем из квартала. На улице, сажу Ари на спину и под ее веселый смех, мчусь по крышам в резиденцию. Забегаю по стене, открываю окно. «Вы что тут делаете?» – спрашивает сидящая за столом Цунади. «Пришли соблазнять тебя», – спрыгивая с меня хихикает Ари. «Ну а вообще, у Хьюга так скучно, что мы решили заглянуть к тебе. Доставай выпивку, сейчас настоящий праздник устроим». Два раза просить не пришлось. Цунади тут же подскакивает к шкафу, достает стаканы и бутылку, садится за стол и наливает. Двигает стаканы к нам и, не сводя с меня взгляда, своих прекрасных глаз, отпивает. А теперь, я хочу узнать подробности. Лоши, рассказывай, в чем я там была права. В том, что мы с тобой родственники, опрокинув стакан, говорю ей, сажусь на пол и укладываю голову ей на колени. Ау, так я же сразу поняла, даже в Кире примчалась, чтобы сказать тебе, прости, тогда я не заметил, но тут дело немного в другом. Ожерелье на твоей шее, что в ней за чакра? Синджуха Ширамы, моего деда. Я, думаю, в свое время он сходил на сторону и оставил потомков. Ты, дурачок. Ахахаха, запрокинув голову, смеется Ари. Цунади, ты хоть знаешь, с кем сейчас разговариваешь? Нет, тогда слушай. Сейчас у тебя на коленях лежит росток древа жизни. Или как мы его называем, Шинджу. Не удивляйся, вздыхаю и смотрю ей в глаза. Я сам охренел, когда узнал. Так что, это не я потомок Хаширамы, а он отпрыск такого, как я. Тем не менее, все деревья родственники, а значит и мы с тобой близки. Твоя магия, то есть чакра, сводит меня с ума. Лоши. Я даже не знаю, что сказать. Молча встаю, хватаю Синджу и усаживаю ее на стол, целую ее колени. Ничего не говори, не надо. Мы с тобой настолько близки, что слова нам не нужны. Медленно поднимая халат и целуя ее ноги, ласково шепчу ей. То есть ты пришел ко мне, за мной, Лоши. Нет, не совсем. Я пришел попросить тебя о помощи, говорю, раздвигаю ее ноги и глажу бедра, наклоняюсь и провожу языком по нежной коже. Все, что скажешь, закрыв глаза, шепчет Цунади. Что я должна сделать? Дать денег, начать войну, убить кого-то, говори, не вмешиваться, развязывая поясок халата, улыбаюсь ей. Скоро произойдет одно событие, которое поможет мне защитить весь наш мир от иномировой угрозы. Поэтому я прошу тебя, красавица, кто бы что ни говорил, как бы ни убеждал, помни, я знаю, что делаю. И это не для всеобщего блага, а для сохранения всей жизни. Да, выгибаясь, стонет Синджу. Все, что скажешь, секунду. Стой, не вставай, я быстро. Спрыгнув со стола, Синджу уносится к стене, где открывает незаметную дверь и скрывается в комнате. Бормоча и ругаясь, гремит, шуршит, судя по звуку, несколько раз падает. Переглядываемся с Ари, синхронно пожимаем плечами и, придерживая халат, к нам выходит нервная Синджу. Краснеет, распахивает халат, скидывает его и крутится на месте. Ау! Восклицаю и никак не показываю, что этот красный комплект уже видел на ней. Цунади, ты потрясающая. Да я такой красоты никогда не видел. Цунади улыбается, подходит ко мне и садится на стол. Сгибает ноги в коленях, шире разводит их и прикусывает губу. Двигаюсь ближе, тяну руку. Ари, ты не могла бы выйти и оставить тебя наедине с моим мужем? Обходит ее Ари и вдруг обнимает за плечи. Нет, извращенка, я не выйду. Наоборот, я приму участие. Цунади пробует возмутиться, ворочается и, целую ее в живот и быстро спускаю ниже, отчего Цунади вскрикивает и выгибается. Ари облизывается, удлиняет язык и сдергивает с Синджу лифчик. Тут же языком проводит по груди и кончиком ласкает ее сосок, что почему-то не нравится Синджу. Она снова дергается. Перехожу к более серьезным действиям. Цепляю пальцем насквозь промокшие трусики и отодвигаю их в сторону. Цунади затихает, я наклоняюсь и кончиком языка касаюсь самого чувствительного места. Провожу вокруг и резко запускаю его вовнутрь. «А-а-а!» – дергаясь, верещит Цунади, хватает меня за волосы и сильнее прижимает к себе. С криком выгибается, сжимает мою голову ногами и обессиленно откидывается на Ари. Закрыв глаза, что-то шепчет, гладит мои волосы и густо краснеет. «В чем дело? Тебе не понравилось?» «Нет, что ты? Было здорово. Просто, такого никогда не было и я перевозбудилась. А вы? А у нас всегда так?» Пожимает плечами Ари. «Нам так нравится. Лаши, ты пока отдохни, а я подругу приласкаю. В общем, я начну, а ты присоединяйся». Сильнее сжав грудь Цунади, она снова удлиняет язык, который проходит между грудей, спускается по животу и начинает скользить по лону Цунади. В этот раз она не сопротивляется, закрывает глаза и прикусывает губу. Подтягиваю бутылку, отпиваю несколько больших глотков, даю выпить Цунади, встаю и спускаю штаны. Синджу, услышав шорох одежды, открывает глаза и охает. Приставляю головку к ее лону и медленно вхожу. Цунади сжимается, скашивает глаза и открывает рот. Не могу сдержаться, целую ее и начинаю двигаться. Медленно, потом быстрее, замедляюсь и снова ускоряюсь. Ари, обнимая Цунади, мнет ее грудь, щипает соски и удлиненным языком, ласкает самое чувствительное. В меня, закатывая глаза, стонет Цунади. В меня, пожалуйста, лаши, уй, я, уже, скоро, несколько быстрых движений, загоняю до основания и с рыком изливаюсь. Цунади кричит, обхватывает меня ногами, обнимает и покрывает все лицо поцелуями, прижимается и тяжело дыша целует в ухо, два раза, это только начало, вот будешь жить с нами, такое увидишь, лаши, любимый, покажешь ей тентакли, если Цунади, сама этого захочет. Допивая бутылку, отвечаю и смотрю на раздевающуюся Ари. «Я не против», глядя на меня затуманенным взглядом, кивает Синджу. «Что делать надо?» Ничего делать не пришлось, Ари взяла всю ситуацию в свои руки. Легла на Цунади, поцеловала и поводила задом. Распускаю руку, опутываю девушек жгутами, фиксирую и ввожу жгуты в них. Утолщаю и быстро ими двигаю. Заодно, забираю у Цунади немного чакры. Смотрю, пробую на вкус и убеждаюсь, что она на четверть дриада. Также, вытягиваю немного чакры из ожерелья, отчего немного подвисаю, но разобраться все же получается. Весь род Синджу идет от древа, а самые первые его представители, как я, только, нет, по-другому, древо, человек и паразит или же Ацуцуки, невероятная сила. Да, получается, что в легендах и мифах правда. Хагорома, сын Кагуи и человека, распространил в этом мире чакру, намеренно. Надо будет подробно расспросить об этом Кагую. Значит, и мои дети будут сильными. Да, это значит, они у меня будут. Теперь, кто такой Синджу Хаширама? Он не человек, и это факт. Или, он почти человек. Значит, мне надо узнать, кто из нас, таких как я или Дриад, бывал в этом мире. Надо навестить владыку. Мне снова нужны ответы. Ай-ай-ой, лаши, я больше не могу, кричит Ари. Остановись. Ой, кажется, задумался. Да, думать под такие приятные ощущения, это только я могу. Два саннина, на грани потери сознания. Но я еще хочу. Ночь продолжается. Однако, мне надо поговорить с Ари. Как-то слишком она, к нам Цунади зазывает. Завтра. Сейчас у меня дела поважнее. Поднимаю едва живую Цунади, на что она ловко выкручивается, кивает Ари и толкает меня в кресло. Падает на колени. Какой приятный вечер, облизываясь, говорит Синджу. Тут же рядом с ней появляется Ари. Вдвоем они целуют головку, гладят мне ноги и по очереди заглатывают член. С грохотом распахивается окно. В кабинет запрыгивает огромная черная кошка, на спине у которой сидит косая Хината. Со свистом в окно залетает Сакура, тормозит, но с размаху врезается в стену и падает на спину. Кряхтя встает и, увидев, чем мы занимаемся, недовольно фыркает. Кошка с хлопком исчезает. Хината встает рядом с Сакурой. «Синджу!» — кричит пьяная Харуна. «А ну выплюнь! Эй, ты глухая? Остановись! А вы чего здесь?» — спрашиваю, но остановить активно двигающую головой Синджу даже не пытаюсь. Идите спать, дома поговорим». Хмурясь, девушки кивают друг другу, складывают серию печати и вспыхивают. А после вспышки: «Может быть, в таком виде мы тебе больше понравимся?» Прижимая розовые кошачьи ушки и размахивая пушистым и таким же розовым хвостом, спрашивает Сакура. «Определенно», кивает ей Хината и дергает черными ушками. Фыркает, подходит к косяку, выгибается, поднимает измененные кисти и, выпустив коготки, царапает косяк. «Синмот освоили», восклицает Ари. «Молодцы». «Ага, но вам все же лучше уйти». На мои слова обе встают на колени, прижимаются друг к другу и машут мне лапками. «Не поможет. Сам не знаю, почему говорю им и тут же проклинаю себя. Ня-я-я», смотря на меня огромными зелеными, кошачьими глазами, тянет Сакура, и тут же начинает мурлыкать, как настоящая кошка. Хината повторяет ее действия, вдобавок к которым, мурча, трется об Сакуру и лижет ее ушко. «Отчего я? Хым, имхаха», выдает, как оказалось, не останавливающаяся Цунаде. Шумно сглатывает, вытирает пальцами губы и, улыбаясь, отползает в сторону. Как пьяная, покачивается и вдруг начинает меняться. Еще сильнее молодеет, улучшает формы и светится от магии. Но, что с ней происходит дальше, я уже не вижу. Все внимание сосредотачивается на кошках, которые разворачиваются и, задрав хвосты, стягивают трусики. Сил сдерживаться больше нет. Встаю и подхожу к ним. Опускаюсь на колени, глажу. «Только не туда», прикрыв лоно рукой, хихикает Хината. «До свадьбы нельзя, я тебя понял». Сглатываю, подставляю головку к ее попке и подаюсь вперед. Хината, шипя, подается мне навстречу. «Не бойся, мы готовились», продолжая двигаться навстречу мне, шепчет Хьюга. «Вот так, еще и, теперь начинай». И я начинаю, от перевозбуждения и алкоголя совсем теряю голову и забываю обо всем. Хината, проводя хвостом по моему лицу, радостно вскрикивает и просит еще. Сакура встает, перешагивает через Хинату, наклоняется и, опутав хвостом мою шею, тянет к себе, входя в одну и лаская вторую, совсем теряю счет времени, забываю, где нахожусь, и замечаю только то, что девушки уже финишировали и поменялись местами. Теперь передо мной Хината также сжимает шею хвостом и им же прижимает к себе. Сакура, стоя на четвереньках, очень активно двигается и на весь кабинет визжит, что знакомо и очень напоминает Мибуки, такая же шумная. «Лоши, я почти», стонет Хината. «И я, еще немного, я тоже уже близок». Нежная попка Сакуры так сильно сжимает член, что я и сам долго не выдержу. Плюс, разгоряченная, стоящая ко мне задом Хината, нежная лона которой я сейчас ласкаю, они сводят меня с ума. Первой сдается Хьюга, следом за ней, забрызгав пол, приплывает и Харуна. Еще несколько раз двигаюсь и изливаюсь в Сакуру, после чего все мы падаем на пол и обнимаемся. «Психи», подползая к нам, вздыхает Синджу. «Тогда чего ноги раздвинула?» Вскакивает Сакура и нависает над потерявшейся Цунаде. «Что смотришь? Думаешь, я забыла, как ты обошлась со мной? Знаешь, сколько раз меня избивали из-за твоего поступка? Взять бы и превратить тебя в крысу». «Сакура, прости я, спасибо тебе». Вся та боль окупилась, укладываясь на меня, фыркает Харуна. «Мстить тебе не стану, а надо бы, но, я прощаю, слишком хорошая ночь выдалась». «Фух, Сакура, все же», начинает Синджу, но, видя, как она мотает головой, смотрит на меня. «Вы улетите, у нас дела, и как только мы с ними разберемся, вернемся и заберем тебя, правда?» Кусая губы, спрашивает Синджу. «Обещаю, а теперь надо, до рассвета еще час», вставая и подходя к дивану, хихикает Хьюга. «Можно еще раз успеть?» «Да, а почему нет?» Забавно получается, прилетел уговорить Синджу не вмешиваться, а в случае отказа попробовать запугать. Получилось же. «Ну и кто подойдет ко мне?» Виляя задом, смеется Хьюга. «Цунаде, попробовать не хочешь? Ну, если у вас так принято, а я теперь с вами. Я, думаю, мне выделяться не стоит, но только я не умею. Я подскажу», кивает ей Ари. Тряхнув золотистыми волосами, кончики которых приобрели салатовый оттенок, Цунаде подходит к Хинате, вздыхает, хватает ее за задницу и приближается. Тут же встает Сакура, мурлыка обходит Хинату, садится перед ней и раздвигает ножки. «Кажется, за час не управимся, девушки полны сил». «Уй, нежнее», пищит Хьюга. «Не так, хотя, да, не отвлекайся», выдыхает Сакура, хватает Хинату за голову и прижимает к своему лону. «Ох, Цунаде, языком играющая с Хинатой, ладно». В Канахе пробыли еще день, за который утрясли все дела с кланом Хьюга, более внимательно осмотрели деревню. Анка встретилась и поговорила с Куринаей и своим другом Ибики, после чего вся довольная прилипла ко мне и больше не отходила. Также, мы заручились поддержкой Цунади и ее сторонников, то есть трех кланов, Нара, Акимичи и Яманака. Они, после чудовищной чистки в деревне, увидели в Цунади настоящего лидера и пошли за ней. На этом, хорошие новости заканчивались и начинались не очень хорошие. Например, за мной начала шпионитина, выглядывала из кустов, из-за углов, из окон и даже была поймана охраной клана, когда пыталась проникнуть в квартал Хьюга. Но и это не все, несколько раз, точнее 28, мне как будто невзначай попадалась Инузука. И это все за 2 часа прогулки. И при каждой такой встрече, я узнавал что-то новое или получал вопрос. Например, женщину очень сильно интересовал курорт Кири и слухи о том, что после отдыха там, даже не ходячие на ноги встают. А также что я такое, почему Нинкины на меня так реагируют, почему она сама хочет меня видеть, и чего я за ней весь день таскаюсь, потому как куда бы она ни пошла, я везде натыкаюсь на нее. Грубить и хамить женщине не стал, отвечал вежливо, отшучивался. А когда она и выглядывающая из кустов Ина в край задолбали, пригласил женщину к нам в гости, сказал, что отдых ей обойдется бесплатно. После чего, женщина отвалила, но ненадолго, навернув круг, снова пошла ко мне, вот только я уже подключился к сети корней и старательно избегал встречи. Однако Инузука шла за мной по запаху, а за ней двигалась Яманака. Но и черт с ними со всеми, дела сделаны, вопросы решены, теперь осталось вернуть лунную богиню и натянуть паразитов. Правда, я пока не знаю, где их искать, но, думаю, в этом мне поможет сама богиня. Пока же, надо возвращаться в Кири и ждать новостей от Зицу, что мы сейчас и намерены сделать. Стоим у ворот Конохи, прощаемся и смотрим на совсем расклеившуюся Цунади. Не грусти, мы увидимся раньше, чем ты думаешь, ты даже заскучать не успеешь. Я уже скучаю, всхлипывает провожающая нас Цунади. Будьте осторожны, берегите себя и не забывайте о нас. О нас тоже, кивает стоящий рядом Хиаши. Хината, веди себя хорошо. «Ну, пап, это что еще за обращение?» – взвивается Хиаши. «Нам пора, все внутрь». Взмахиваю рукой, и неподвижно лежащий дракон широко открывает пасть. По его языку заходим, проходим дальше. Распускаю руки и жгутами присоединяюсь к нему. Концентрируюсь и подаю магию. Дракон оживает, я становлюсь им. Встаю, мотаю головой, расправляю крылья и взмахиваю ими. Чудовищный отток магии, потраченный на взлеты, я высоко в воздухе. Набирая высоту, делаю круг над Конохой и поворачиваюсь в сторону Кири. К вечеру будем дома, а там предвидится собрание Каге. Да и, как-то неспокойно мне. Кажется, пока нас не было, что-то случилось. Глава 69. Несколько часов спустя. Конохо. Квартал Яманака. Инаичи Яманака. Сидя в гостиной, пью чай и размышляю о делах, которые не особо радуют. Жучара Хиаши одним шагом уделал нас, не побоялся и пока мы тряслись от страха наведался в Кири. Сыграл по-крупному и урвал большой приз. Загреб к себе Лоши, породнился с ним, теперь купается в роскоши. Ну еще бы, за его спиной, самая сильная и богатая деревня. Эх, надо было мне ехать, сейчас бы как сыр в масле катался. Да, нас трое, 3 великих клана, но даже мы боимся что-то сказать Хиаши. Его сближение с 5-й, всего лишь вопрос времени. А значит, скоро мы. Как мне выйти на Лоши? Как заставить его сотрудничать? Повторить маневр Хиаши, взять Ина и уйти в Кири? Нет, не пойдет. Я бы, может быть, и согласился, все-таки браки по расчету никто не отменял. Но Ина, она моя наследница, да и она не затюканная и тихая Хината. Это провал. Хотя она у меня девочка умная. Если правильно подготовить ее и объяснить ситуацию, то должна понять. А там Лоши уже наш родственник, и Хиаши придется подвинуться. Деньги, влияние, все это нам необходимо. Но как начать? Как мне поговорить об этом с Ина? Надо думать, отпивая чай вслух говорю. А может, за советом к Нара обратиться? Он же гениальный стратег, может и тут что-то придумает. Чай из Кири просто великолепен. Большой глоток вкусного ароматного напитка. Глубокий вдох, потрясающий вкус. Да только на чае можно столько заработать, что не сосчитать. Еще глоток. В коридоре слышится топот, дверь с грохотом распахивается, ко мне подбегает пылающая гневом Ина. Стоит надо мной, сжимает кулаки и краснеет от злости. «Папа, мне срочно надо в Кири». «Эф-эф-эф-эф». От неожиданности выплевываю чай и смотрю на дочь. «Зачем? Я хочу». «Хочу». «Чего?» Ничего, Акова, я хочу лаши, я достойна, это я должна жить в роскоши и богатстве, я, а не две эти, большелобая выскочка и тихоня замухрышка, а как же клан, Ина, ты наследница, вы еще молодые, соберитесь и сделайте себе наследника, вот как, а эта мысль, это очень хорошая мысль, надо действовать, пока Нара что-нибудь не придумал, папа, ну скажи что-нибудь, Ина, собирайся. Через 2 часа выходим в порт, больше ничего говорить не пришлось, Ина просто исчезла, да, вот теперь дела налаживаются, ничего, Хяши, мы еще посмотрим, Ина быстро возьмет лоши в оборот и тогда, хе-хе, все будет, некоторое время спустя, где-то над морем, лоши, мы уже близко, еще час и будем дома, однако, чувство тревоги, только нарастает, к тому же, девушки, обсуждая ночь в резиденции, сильно отвлекают, особенно Хината, которая так ярко описывает наши события и свои ощущения, что даже я зеленею. И хорошо, что я опутан жгутами и управляю драконом, а то от стыда сбежал бы. Но, что случилось, то случилось. К этому все и шло. Да и чего темнить, мне самому очень понравилось. Как прилетим домой, устрою им ночь с тентаклями. А потом, я честно боялась, что порвусь, хихикая рассказывает Хината. Такая здоровенная штуковина. Я даже дышать боялась. Хьюга, прекрати. «Ой, лоши, перестань», — отмахивается Хината, — «что здесь такого, все же свои, ну вот, а потом, что там потом я уже не слышу, впереди творится что-то очень странное, чудовищные выбросы чакры прямо рядом с Кири, напрягая зрение присматриваюсь, от увиденного рычу и быстрее работаю крыльями, что там», — подпрыгнув спрашивает Ари, на Кири напали, не своим голосом рычу, «Биджу, судя по чакре девятихвостый, наверное этот идиот». «Все же пришел освобождать нас», — вздыхает Сакура и садится на посох. «Лоши, выпусти меня, я быстрее доберусь». «Осторожнее», — рычу в ответ и открываю пасть дракона, куда смеясь улетает Сакура. «Давай, ведьмочка, ты сможешь. Даже мне теперь за тобой не угнаться, только не поранься». Глядя на быстро удаляющуюся Сакуру, до предела ускоряюсь. То же время, около Кири, Амиури Ринга, новая напасть, то наемники, то хрен пойми кто. Теперь еще целый Биджу напасть решил, девятихвостый мать его, просто появился у стен деревни и попер на пролом. Однако, защита, созданная лоши, дриады, шиноби, дейдары и утаката, смогли сдержать его и даже назад отбросить. Но сколько мы продержимся, утаката уже не слабо огреб, дейдара, получив хвостами, куда-то улетела, а наших атак, девятихвостый не замечает. Водяной дракон, сложив печати, кричит Мей, огромная зверюга, с ревом набрасывается на Биджу, однако тот ловко уворачивается и сносит технику хвостами. «Итачи, сделай что-нибудь!» — кричит Мей. «Не могу, он под контролем, перехватить не получается!» Испепеление, подняв руку, говорит Саске. Небо озаряет ярким светом, сверху на Биджу обрушивается огненный шторм, поднимает его, закручивает. Земля под ним горит и плавится, нас сносит волной жара, однако, девятихвостый особого урона не получает, дымясь мотает головой и искались рычит на нашего джинчурики. Итачи складывает печать концентрации, смотрит на Биджу шаринганом. «Быстрее, я держу его», стиснув зубы, говорит Учиха. Девятихвостый замирает. Утаката тут же формирует у пасти бомбу и запускает ее. Она, вращаясь, врезается в Кьюби и уносит его далеко назад, но почему-то не взрывается. Кьюби прыжком встает на ноги, широко разевает пасть и формирует свою бомбу. Утаката выползает вперед и закрывает нас. «А ну пасть закрой!» Слышится рассерженный голос Сакуры, которая подлетает, встает на голову Утаката и поднимает посох. Щелчок, с навершия посоха срывается луч и пробивает переднюю лапу Кьюби. Тут же Сакура взмахивает посохом и чудовище уносит волной воздуха. Бомба взлетает высоко вверх и там, ослепляя нас, взрывается. «Ах ты тварь!» — рычит Харуна. Прыгает на землю и как только касается ее, вставшего Кьюби опутывают толстые лианы. Опутывают, до хруста сжимают и растягивают. Сакура поднимает посох, наводит его Кьюби и в него улетает шар сжатого воздуха. Попадает в грудь монстра, слышится хруст и треск. Чудовище вырывает из лианы и откидывает. Хрипя и кашляя кровью, Кьюби тяжело поднимается. Скались рычит и вдруг поднимает голову. Пытается отпрыгнуть, но застревает в лианах, а с неба, прямо на Биджу, обрушивается огромный дракон лоши. Передними лапами, впечатывает маленького по сравнению с ним Кьюби в землю. Поднимает, рыча щелкает зубами, открывает пасть. У его шеи пространство закручивается в спираль. Большая часть шеи исчезает, Дракон, уже почти перекусивший потрепанного Кьюби, роняет голову, падает и затихает. Однако самого Кьюби не отпускает. Лапа сжимает шею лиса с такой силой, что он, задыхаясь, хрипит. Вот это силища! Нет слов. Сакура удивляет, но Лаши со своим драконом. Нет слов. Из дыры в шее дракона выбираются Ри, Хината, Анка и Ники. Трое убегают. Дриада фиксирует едва живого Кьюби и вытягивает из него чакру. Но лианы от этого вянут и рассыпаются пеплом. Жесть. Где-то в стороне. Учиха Обита. Учиха Обита. Глядя на меня, кивает Лаши. Ну и зачем ты мешаешь моим планам? Пожимаю в ответ плечами. Откуда ты взялся? Не твое дело. Но, кажется, твой план немного провалился. Да и зверушка твоя вот-вот загнется. Он просто для отвлечения внимания. На самом деле, мне нужен ты. Сейчас я покончу с тобой и вернусь к своим делам. Не надорвешься? Сложив руки на груди, спрашивает Лаши. Кому я? Исчезаю и появляюсь за спиной Лаши. Тут же получаю удар, который пропускаю через себя. Отпрыгиваю и, смеясь, снова перемещаюсь к нему за спину. Снова удар, но на этот раз я отвечаю. Прыжок, коленом в лицо, и Лаши, выплюнув кровь, отходит назад. Превращает левую руку в плеть, на пальцах правой отращивает когти. Выхватываю кунай, перемещаюсь и бью его в живот. Среагировать не успевает, выдыхает мне в лицо, пытается ударить, но, видя, как удары проходят сквозь меня, зажимая рану на животе, отходит назад. Я думал, ты круче, крутя кунай на пальце, хихикаю. А на самом деле, нет, сил у тебя навалом, а вот скорость. Ха, кашляет кровью Лаши. Мне все об этом говорили. В его глазах ужас. Мне это нравится. За то, что путался под ногами, умирать будет медленно. Я хочу видеть его глаза. Предвидя его движение, перемещаюсь к нему. Хватаю за шею и вонзаю кунай в живот. Поворачиваю оружие в ране и заглядываю в полные ужаса и непонимания глаза. Как? Выдохнув, хрипит Лаши. Я же сильный. Я не могу. Значит, не судьба. Отталкивая его, смеюсь и встаю над ним. С кем не бывает. Моя цель ведет меня. Лучше бы ты клан восстанавливал, как Саске и Итачи. А нет, Лаши, мне не до этого. Любовь всей моей жизни погибла. Друг бросил, наставник оставил умирать. У меня более важные дела. Мне надо изменить этот мир, а ты мне мешаешь. Эй, не смей умирать, я не договорил. Надо же, бедный мальчик. Сколько тебе? 15? 16? С трудом цепляясь за сознание и пытаясь открыть глаза, хрипит Лаши. Такой молодой, столько добился. Вывел свою деревню на первое место в мире. Нашел друзей, союзников. Где они? Почему ты сейчас один? До Стенкери, тут от силы сотня метров. Почему никто не пришел к тебе на помощь? Ладно, пора заканчивать. Присаживаюсь перед Лаши, заношу руку для последнего удара, как вдруг он распахивает глаза и улыбается. Пытаюсь опустить руку и понимаю, что не могу пошевелиться. Все тело парализовано. Да, закладывая руку за голову, кивает Лаши, вытирает с лица кровь и облизывает пальцы. Томатный сок. Хочешь попробовать? Ты. Да-да, я знаю. Новая способность. Научился плеваться томатным соком. Хорошо сыграл. Да, а раны от куная. Обито, это даже не смешно. Я один на один с Биджу дрался и побеждал, а ты подумал, что меня кунаем заколоть можно? Ты бы еще зубочистку взял. Теперь страшно мне. Меня переиграли, как Генина, как ученика Академии. Надо уходить. Кому ей? И глаз пронзает острой болью. Такая же боль прокатывается по всему телу. Помнишь, при первом ранении, я тебе в лицо выдохнул? Так вот, выдохнул я, ты не поверишь, споры. Ну, не совсем споры, а микроскопические семена. Такие мелкие, что их не видно. А пока ты тут выпендривался, они набрали чакры и проросли. Тончайшие нити сковали твои мышцы, парализовали нервы и обрубили чакроканалы. К глазу, в первую очередь. Ты уже мертв, Обито, только пока не понял этого. Зачем? Зачем, Обито, ты пришел ко мне домой, напал, пытался навредить моим близким. Умирать ты будешь медленно. На той стороне, передай привет Данза, скажи, что у меня все нормально. Прощай, Обито. Сказав это, Лаши встает, отряхивается и снисходительно улыбаясь смотрит на меня. Я же, должен быть выход. Я слишком долго шел к своей цели. Усилие, тело отзывается болью и полностью немеет. Руки сами выпрямляются. Кожа на ладонях рвется и вверх, опутывая меня тонкими, почти прозрачными корнями, тянутся зеленые листья. Корни подобно кислоте разъедают плоть. Сознание меркнет, меня сковывает липкий страх. Простите, все. Минато, Какаши, Рин, я. Договорить не успеваю, грудь с треском разламывается, на землю выпадает клубок шевелящихся лиан. Понимаю, что не могу дышать, закрываю глаз. Треск рвущейся плоти, хруст костей. Я падаю и вижу перед собой ноги лоши, у которых распускаются необычайно красивые цветы. Темнота. Там же, лоши. Ну вот и все. Одним врагом меньше. Растения переработали его плоть, оставив нетронутой только голову, которая мне пригодится, потому как в ней информация. Присаживаюсь, опутываю жгутами голову и считываю воспоминания. Так, очень интересно, очень-очень интересно. Обито, сокомандник Какаши, ученик самого четвертого. По-дурацки получилось, глупец. Да и товарищи его не лучше, особенно Какаши и наставник. Как они допустили смерть Рин? Ну подумаешь, в нее треххвостого запечатали, так Минато сам мастер печатей. А его жена, вообще специалист в фуиндзюцу. Ей бы не составило труда укрепить печать, идиоты. Так, что дальше? Ага, а Обито не впервые натравливает леса. Нечто подобное он провернул в Конохе, да и в резне клана Учиха поучаствовал. Но зачем, зачем убивать свой клан? Они же там все родственники. Ничего не понимаю и чем дольше здесь нахожусь, тем больше удивляюсь. Обито, Мадара, Зицу. Много Зицу. Черно-белой больше нет, она слилась и превратилась в дриаду, но есть еще и спиральный. Да черт бы вас всех побрал вместе с вашими великими целями и планами мести. Задолбали, дебилы. Ну и шел бы мстить Хатаке, мы здесь при чем? Да и Зицу дел понаворочила, не разгрести. Ладно, мне еще с лисом разбираться. Встаю, поднимаю голову Обито, снимаю с нее маску и... Обязательно было так рисковать, толкает меня появившаяся рядом Мей. Что за спектакль? Мы чуть с ума не сошли, так было нужно. Если бы я применил силу, он бы ушел, а так я покончил с ним раз и навсегда. Очень жаль, поправляя очки, шипит от злости Кабуто. Надо было его мне оставить, на опыты. Какой ты кровожадный, я что сделаю? Потрясая кулаками кричит Якуши. Этот урод в наглую явился ко мне и пытался завербовать. Еще и гендзюцу. Пошли, Якуши, дело еще есть. Уходим к месту боя, где все стоят и смотрят на едва живого лиса, который опутан толстыми, изрядно обгоревшими лианами. Но, что удивительно, уже не рычит и не дергается. Смотрит на меня осмысленным взглядом и, кажется, узнает. Взмахиваю рукой, лианы натягиваются, растягивают лиса и прижимают к земле. Подхожу ближе, встаю у головы и смотрю в огромный красный глаз. «Привет, досталось тебе, извини, мы дом защищали». «Понимаю, странным, непонятно мужским или женским голосом говорит лис, и ты пойми, меня заставили напасть, проклятый шеринган контролирует меня, девятихвостый разговаривает, нацепив очки неподдельно удивляется Ри, интересно, что вам интересно, скались рычит лис, то что много лет меня используют как оружие, держат в заперти и заставляют выполнять чужую волю, вам это интересно, я тебя как никто понимаю». Шагаю еще ближе и киваю распахнувшему глаз лису. Не скажу, что мне было хуже, но я, как и ты, жил в клетке. Сидел на цепи и выполнял очень нехорошие приказы. А отказаться ты мог? Удивленно спрашивает лис. Нет, меня заставляли. Держали под контролем. Пытали и мучили. Я тебя понимаю и сочувствую. Сам таким был. Чудовище на привязи, спускаемое с поводка только для того, чтобы выполнить приказ. С этими словами... Подхожу еще ближе и прикасаюсь к морде лиса, отчего он дергается, рычит, но вдруг закрывает глаза и шумно выдыхает. «Что с тобой делать? Отпустите!» Приоткрыв глаз, жалобно тянет лис. «Мне надоело. Боюсь, что это невозможно!» Расстроенно вздыхает Ари. «Тебе не дадут спокойно жить. Куда бы ты ни ушел, на тебя начнут охоту и со временем поймают. Тогда что делать?» Закрыв глаза, спрашивает Биджу. «Впервые нашлись те, кто мне посочувствовал и понял. Жаль, а ты, лоши, ты так похож на отца. Твоя чакра практически идентична, но сильнее. Может, ты найдешь выход? Я не хочу больше жить в рабстве. Сидеть в клетке. 9 биджу. Части древа. Значит, его можно отправить в мир лесного народа. Там он будет в безопасности. Или, как помощь? Как? Вижу, что зверь мучается и откуда-то знаю, что сейчас он не врет, но я не знаю, чем помочь. От его чакры горят лианы, значит, в мире призыва ему делать нечего. Но блин, Ари, что делать? Хммм, отпускать не вариант. Рано или поздно все равно поймают. И тут, смотря к кому в руки он попадет. А что если? Нет, не вариант. Но, продолжай. Чтобы обезопасить Кьюби, его можно запечатать в тебя. Ты станешь его джинчурики. Унижать и обижать его – ты точно не станешь. К тому же, ты сильный и если что справишься с ним, ну и вы нашли общий язык. Что скажешь, лис? Тебя правда интересует мое мнение? Порвав тлеющие лианы, поднимает голову Кьюби. Честно. Ну так что, обещаю, что не буду никоим образом угнетать тебя. Ты просто поживешь со мной, а потом, я найду выход и освобожу тебя. Ладно, укладываясь на землю, ворчит Биджу. Возможно, я об этом еще пожалею. Начинайте. Да, поступок идиотский, но лиса жалко. К тому же, я знаю, что он не врет, но не знаю откуда. Там же, Терумимей. Все собрались в кучу. Лоши улегся на землю рядом с Биджу. Ари, выдохнув, приступила к ритуалу. Нарисовала на животе Лоши Фуин символы. Сложила длинную серию ручных печатей и замерла над ним. Лоши, это будет очень больно. Я готов. Приступай, Аритян. Начали. Кричит Ари, складывает еще одну серию печатей и шумно выдыхает. Кьюби начинает светиться, от него к Лоши тянутся потоки чакры и исчезают в печати на животе. Сам Лоши, стиснув зубы, лежит и не шевелится. Все наши подходят ближе и смотрят на него. Постепенно, Кьюби уменьшается, становится прозрачным и вскоре полностью исчезает в печати. На месте, где он лежал, остается потрепанный, слабо шевелящийся Наруто. Все, вытерев пот со лба, вздыхает Ари и садится рядом с Лоши. Ты как? Ощущения, как будто разжевали и выплюнули. Болит все, даже волосы. Но, терпимо. Сакура, держись, пожалуйста, рядом. Если что-то пойдет не так, только ты сможешь остановить меня. С этими словами, Лоши тяжело поднимается. Пошатываясь стоит, прислушивается. Урод, подскочив к нему, кричит Наруто. Вспыхивает оранжевой чакрой и бьет Лоши в грудь. Мощный выброс чакры, их раскидывает в разные стороны. Обожженный Лоши, изломанной куклой падает на землю. Не менее обожженный Наруто, с трудом встает и ковыляет к нему. Поднимает руку. Сенси, орет Саске, подскакивает и одним ударом укладывает Наруто. Падает рядом с Лоши и тормошит его. Сенси. Сенси, очнись. Все срываемся с места, окружаем Лоши. Жив, заключает склонившаяся над ним Мари. Жив, но очень плох. Как будто, в госпиталь его. А ты, убью. Поднимая руку, рычит Саске. Узумаки, дебил проклятый. Я убью тебя. Стоять, Итачи. Забери брата, Анбу. Этого недоумка в госпиталь. Привяжите к кровати и ни на шаг не отходите. Остальные расходимся. Живо. Итачи и Цунами хватают взбешенного Саске и утаскивают в сторону, где пытаются успокоить. Ари и Кабуто уносит Лоши в госпиталь. Девушки, вытирая слезы, бегут за ними. Я. Ну почему все так? Ведь уже победили. Арррррр. Идиот. На кол посажу. Как только подлечит, лично запытаю до смерти. В порошок сотру. Ладно, это потом. Сейчас. А вы чего улыбаетесь? Спрашиваю у довольных Забузой кисами. Он справится, разводит руками Мамочи. Это же Лоши. Ага, кивает кисами. Я в него верю. Ты иди к нему, мы тут сами закончим. Это же Лоши. Какая простая фраза, но зная Лоши и то, кем он является, на душе становится спокойнее. Да, он сможет, а я буду рядом. Все, вперед в госпиталь. В госпитале, в коридоре у палаты Лоши, собрались все. Вся наша семья, управляющий, хозяин горячих источников, Анбу, помятый после боя у Таката, все знакомые и даже рабочие из сада. Пришла даже Курацучи, которая вместе с Самуи и Мабуи успокаивает зареванную Дейдару. Сакура и Хината стоят у дверей палаты и всем своим видом показывают, что никого не впустит. Тимари, Анка и Мибуки, с похоронным видом, молча стоят у стены. Больше всех выделяется Саске, который трет глаза и порывается зайти в палату Наруто. Но, его сдерживает Итачи. И глядя на всех собравшихся, становится понятно, все они любят Лоши. Кто-то больше, кто-то меньше. Одни считают другом, другие наставником, но равнодушных нет. Встаю, подхожу к окну и вижу собравшуюся на площади толпу народа. Да, все хорошо, выходит из палаты Ари. Повреждения восстановились. Сейчас он спит. Ура! Орет Саске, но тут же закрывает рот руками. Извините, все на выход, поправляя очки, командует Кабуто. Здесь госпиталь, а не место для сборищ. Давайте, расходитесь. Слава всем Ками, обошлось. Теперь можно идти и хоть немного отдохнуть. Немного. Почему-то, кажется, что это еще не конец. Но, мы справимся. Глава 70. Пространство печати. Лоши, где это я? Лабиринты, заросшие лианами. Цветы на стенах, листья, непонятно, кто-то дышит, причем где-то рядом, или, резко встаю, осматриваюсь и совсем ничего не понимаю, место странное, но это не сон, все реально, тогда? А кто так тяжело и шумно дышит? Надо проверить. Распадаюсь листьями и лечу по самому широкому коридору. Вылетаю в большой зал, усыпанный светящимися цветами. От увиденного собираюсь и падаю на пол. Открыв рот, смотрю вперед. Девятихвостый, глядя на растянутую в цепях лисицу, спрашиваю. Ну как? Действительно, как? Лис, то есть лисица, на себя не похожа. Да, по-прежнему огромна, но... Грудь, да и тело практически человеческое. На запястьях цепи, голые груди прикрывают печати. Между растянутых цепями ног, тоже печать. Да, налюбовался, рычит лисица и демонстративно отворачиваясь добавляет. Извращенец. Ох, извини, закрыв рукой глаза, бормочу в ответ. Я думал, что ты, парень. Ага, все так думали, фыркает лисица. Под хвосты заглянуть никто не догадался. Да и я этого особо не афишировала. Ну хватит пялиться. Отпускай меня, ты обещал. А как? Да чтоб тебя, лоши. Просто пожелай это. Мы в твоем подсознании. Здесь все подвластно тебе. Даже печать. Ладно. Усилие воли и цепи со звоном рассыпаются. Лисица падает, мотая головой и фыркая встает и скались подходит ко мне на четвереньках. Наклоняется, рычит и вдруг жмурясь толкает меня носом. Укладывается на бок. Подпирает рукой голову и пальцем манит меня к себя. «Привет, что ли?» Подходя, киваю и сажусь перед ней. «МММ, а ты держишь свое слово?» Едва не сдувая меня своим дыханием, говорит лисица. «Сработаемся. Давай так, пока мы вместе, я буду помогать тебе. Усилю, буду заживлять раны, а ты, а я, дашь доступ к своему телу. Я хочу видеть, чувствовать и слышать все, что происходит снаружи. Хорошо, что?» «Вот так просто, я буду жить в тебе, вытягивать твою чакру, а ты, в чем подвох?» Вскакивает она и свысока смотрит на меня. «Да, ни в чем, назови хоть одну причину обманывать тебя. Ты странный», опустив передо мной ладонь, растерянно выдает лисица и кивает на свою руку, приглашая забраться. Делаю, как она просит, и тут же оказываюсь поднят на уровень глаз. Скались, лисица внимательно меня рассматривает, подносит ближе и принюхивается. Я же, замечаю, что ее ладонь обжигает. Чакра лисицы, ждет как кислота, и если бы не мои особенности, я бы уже обгорел. Да, действительно, чакра как у отца, только в разы сильнее. Но ты не отцу Цуки. Я знаю, укладываясь на ладонь, пожимаю плечами и глядя в огромные полные удивления глаза, глажу обжигающе горячую шерсть. Я росток древа жизни, или Шинджу, если опираться на местные реалии. Сбежал из другого мира. Когда-то давно, один псих затолкал меня в тело человека. Потом, в ходе эксперимента, ребенок умер, а я занял его место. Как-то так, а я еще при первой нашей встрече поняла, что ты особенный. Ну, мне так показалось. А ты симпатичная. Встаю и прикладываю ладонь к ее носу, отчего лисица еще сильнее округляет глаза. Расскажи о себе. Там нет ничего интересного. Ну тогда, о чем ты мечтаешь? О свободе. Рычит она, отпускает меня на пол и, отвернувшись, ложится. Я помогу, подхожу к ней и глажу шерсть. Пока не знаю как и когда, но, обещаю, ты будешь свободна. Пока же, я буду заботиться о тебе и защищать. Ты, защищать меня? Поднимает она голову. Конечно. Так, а теперь объясняй, как мне дать тебе доступ. Я сама подключусь. Просто не сопротивляйся. Обещаю, что ничего плохого не сделаю. Просто. Мне очень скучно, одной. Тогда, я приглашаю тебя на свидание. Погуляем по саду, поедим мороженое. Согласна? Убирайся отсюда, отворачиваясь, фыркает она. Мне подумать надо. Иди туда, откуда пришел, и просыпайся. Не буду мешать. Захочешь поговорить? Позови. Не получив никакого ответа, разворачиваюсь и ухожу. Уже на выходе останавливаюсь, закрываю глаза и... Зал больше, раза в 4. Нет, лучше в 6. Траву, кусты, цветов побольше. Пруд с водой, мало ли, вдруг искупаться захочет. Немного деревьев, больше светящихся цветов на потолке, красота. А теперь и правда пора. Потому что я не знаю, сколько я здесь торчу. Там, мои волнуются. Спасибо, вслед мне ворчит лисица. Ты хороший, я вижу это. Ты тоже отдыхай, симпатичная лисичка. Не смей меня так называть, я тебе не подружка. Уверена? Спрашиваю и поворачиваюсь к стоящей надо мной лисице. Ну, да ты, да иди ты, уже иду. Не забывай, сегодня у нас свидание. Машу ей рукой, улыбаюсь и распадаюсь листьями. Улетаю в коридор и как только оказываюсь там, где появился, проваливаюсь в темноту. Глубокий вдох, сажусь на койке и вижу спящих на диване Мабу и Тимари, которые хмурятся во сне, но просыпаться даже не думают. Ладно, будить не стану, пусть отдыхают. Пока пройдусь по госпиталю, узнаю, что сделали с Узумаки. Осторожно встаю, крадусь к двери, проходя мимо зеркала замираю, медленно поворачиваюсь. Правый глаз, нет, он видит, вот только выглядит теперь, красный, с узким вертикальным зрачком. Это ты подключилась? Мысленно спрашиваю. Ага, весело хихикает лисица и уже спокойнее добавляет. А ты очень интересно видишь. Чакра, в твоем видении, она светится. И это не дадзюцу. Конечно нет, мне просто глаза вырезали. Наживую, без наркоза. Вот и пришлось новые выращивать. С руками такая же история. Извини, ты не знала. Да и ты ни при чем здесь, люди. Ненавижу людей, рычит лисица. Подлые, жадные, завистливые твари. Не все. Поживешь со мной, увидишь нашу семью. Нашу, скептически фыркает лисица. Да, нашу. О чем я? Ах да, семья. Ты увидишь, что не все люди одинаковые. А потом, я познакомлю тебя с необычными существами. Дриады, они не знают, что такое жадность, алчность и все сопутствующее. Пойдем, у нас свидание, не забыла. Хаем, хе-хе, озлимся мы для вида. Ну да, понимаю. Пространство печати. Курама, лежа на полу своей новой тюрьмы, через измененный глаз Лоши наблюдаю за окружающим миром. Его кожей ощущаю движение воздуха. Его носом улавливаю запахи лекарств и трав. Его же ушами слышу радостные приветствия попадающихся навстречу людей. Вместе с этим, понемногу, впитываю в себя его чакру, которая приятно холодит тело и заполняет мою недостающую часть. Да, я всего лишь половина, причем не самая хорошая, но такими темпами я смогу восстановиться, стану сама собой и, что тогда, что будет, когда я наберу сил, попытаться сбежать, а стоит ли, может Лоши и правда поможет, ведь он же не стал добивать, людям нельзя верить, но Лоши и не человек, надо думать, внимательно смотрю, слушаю, ощущаю, простой поход по коридорам госпиталя, кажется чем-то невообразимым и увлекательным, до тех пор, пока мы не спускаемся в подвал, где у одной из дверей, стоят четверо шиноби в масках. «Привет», подходя к ним здоровается Лоши и спрашивает. «Пропустите, очень смешно», фыркает шиноби, «по чакре самый сильный. Проходи, он в сознании. Ари хорошо подлечила его, а вы, наши очень сильно жаждут порвать его. Поэтому Мии поставила. Порвать, речь идет о Наруто, а убить его хотят, за то, что меня заставили напасть. Интересно, что сделает Лоши, а что с глазом?» Так озверел, смеется на такой вопрос Лоши и задумчиво добавляя, как бы, в полнолуние, держитесь от меня подальше, а то поймаю и заставлю мне мячик бросать, поняли, на это шиноби смеются и отходят от двери, мне же не до смеха, сравнил с собакой, мерзавец, заходим в палату, Лоши хватает стул, подтаскивает его к кровати, садится и внимательно рассматривает спящего Наруто, который, на самом деле не спит, а притворяется. «Ну хватит, я знаю, что ты не спишь. Поговорим, о чем?» Открыв глаза и смотря в потолок, спрашивает он. Как непривычно видеть его таким. Всегда безумно жизнерадостный, самоуверенный. Правда, мы виделись всего несколько раз. В основном, когда он терял сознание и попадал в подсознание, но...